Есть на небе город, чудный город света, где нужды, болезни и печали нету. Там живут святые, там играют гусли, воздавая славу Господу Иисусу. Субтитры сделал DimaTorzok.